выбор каждого в этой суматохе прост. Либо ты ждешь, либо сам чей-то хворост. Некрасиво отвечать вопросом на вопрос. Наша жизнь как поле русское, полно порост. От истоков мироздания сильнейшие в цене. Победителей не судят, правда не сидит в Кремле. В волшебном ящике расскажу, все идет нормально, как не банально, но стадо мыслит виртуально. Раскопав историю, понимаешь, выживает сильнейший. Отец давал советы, правильно смотреть на вещи. Бей порезче, кушай чаще, удаляй людей подлейших. Книга лучший друг, духовно заполняет трещины. Пробелы не заполнены, стремления на полке пыльной. У тебя нет времени становиться сильным. Русские былины подряд, и что о толку? Путин вспоминает муромца, пыльная полка. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора. 4 раза в неделю он превосходит пределы, доказывая правильность пути мыслям и делом. Врагу налей водяры, мне дай плитки бодрого чая. Перед сном грядущим как можно больше читая. Страх в корзину, слабости в корзину. Туман всегда плотнее занимается, ползя в низину. Крепкое рукопожатие, твердое взгляда острого. За веками Русь, просветленность человека взрослого. Это тандем по сути, состоящий из 3 частей. Здравости ума, духовности и силы тела. Теперь ничего нового, семье во благо, интересам родины. Бурянам заросла тропа, куда уходим мы. Свежий воздух в лесу, туманит разум ясный. Знай, как отче наш, тебе любая цель подвластна. Ты знаешь правду и сам уже думал об этом. Истины просты, сильнейшие крутят планету. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора. Быть сильнейшим, наследие мужского рода. С древности всецело сияла наша порода. Сильнейший духом, победитель своего нутра. Ключевые части воедино собирать пора.